минувшее 8. Кэл, Вин, как и обещали, занялись с Кайлом. Исследования моего мужа были интенсивными и антиобщественными. Заметки, которые он писал для себя, попадались мне повсюду, но разобрать в них ничего было нельзя. Его файлы были разбросаны по всему нашему информпространству. По правде говоря, мне было страшновато. Я не знала, как реагировать на то, что проступило теперь в Скайле. Пыл, с которым он взялся за работу, не исчез, и хотя он пытался маскировать его, после того первого разговора он больше не делился со мной своими тревогами, я видела, что он лишь разгорается. Больше всего меня смущало то, что он пытался это скрыть. Я спрашивала себя, не считает ли он свою тревогу касательно перемен в некоторых привычках хозяев единственно правильной реакцией на них, а наше отсутствие таковой — разрушительным фактором. Не думает ли он, что все вокруг сумасшедшие, и он должен прикидываться таким же? Я просмотрела все конспекты к его диссертации, дневники встреч, аннотации учебников, которые смогла найти, словно искала код к шифру. Это помогло мне глубже вникнуть в его теории, хотя в основном они, конечно, оставались для меня отрывочными и путанными. «Что вы думаете?» — спрашивала я у Кэл Вин. Их, казалось, смущала нехарактерная для меня нотка мольбы. Они ответили мне, что да, без сомнения, взгляд Скайла на вещи отличается от общепринятого, в том числе и интенсивностью. Но в целом беспокоиться не о чем. Бесценный совет. К моему удивлению, Скайл начал посещать со мной галстук. Мне казалось, что вместе мы еще меньше подходим для тамошней компании, чем порознь. О том, что я знаю о его одиноких визитах туда, я молчала. У меня не было никаких доказательств того, что он по-прежнему пытается убедить хозяев говорить его. Вместо этого он принялся искать подходы к сравнениям. Он вступал в дискуссии, намекал на некоторые свои теории, согласно которым сравнения были высшей точкой и пределом развития языка, коммуникации, порождающей правду. Меня немного удивляло то, что его, чужака и несравнения не принимали в штыки, даже напротив. Валдик слушал его внимательно, другие тоже, но Валдик был умный человек, и я за него боялась. Не следует преувеличивать. Думаю, что Скайл оставался самим собой, только сосредоточенности на чем-то внутреннем и рассеянности в нем стало больше, чем всегда. Я считала, что быть вместе мы уже не можем, но хотела убедиться, что с ним все в порядке. Во всем остальном то было неплохое для меня время. Город жил в перерыве между сменами. Только углубляясь в такие дни, Послоград полностью становился самим собой, ничего не ожидая и не празднуя. Такое состояние называлось у нас штилем. Разумеется, все понимали истинное значение этого слова, но, как это часто бывает со словами, для нас оно означало само себя и в то же время свою противоположность. Только в такие тихие, однообразные дни, отрезанные на нашей окраине от всего Имера, без контактов между миабами, мы обращались к самим себе. Фиесты и зрелища по свободным дням в конце каждого из наших длинных месяцев, ленты и музыка на кривых улочках, танцы детей в голографических костюмах, радуга из наложенных друг на друга прозрачных световых покровов, вечеринки. Иногда официальные, чаще нет, иногда костюмированные, изредка без одежды. Штилевая культура была частью нашей экономики. Каждое посещение извне приносило нам предметы роскоши и новые технологии, оживлявшие местный рынок и производство. Преддверие визита неизменно сопровождалось ростом расходов и нововведений. Люди тратились не только от радости, но и от сознания того, что скоро наши предметы потребления изменятся, а товары нового сезона станут дорогостоящей модой. Между визитами в штиль жизнь замирала. Всего становилось не то чтобы мало, но в самый раз. И местные праздники не только отмечали ход времени, но и означали некоторое послабление режима экономии. Как-то ночью я была в постели с Кэл Вин. Один из них спал. Другой гладил меня по боку, шепотом поддерживая разговор. Редкий случай быть только с одним из двоих. Меня так и подмывало спросить, как его имя. Кажется, теперь я его знаю. Я водила пальцем по его шее сзади, трогала обруч, аккуратно вставленный в изгиб пониже затылка. Я взглянула на его двойника, на спящую половину посла. «Так стоит ли мне волноваться за Скайла?» — спросила я. Спящий пошевелился, и мы на мгновение застыли. «Не думаю», — прошептал мой компаньон. «Он что-то учуял, ты знаешь». Я не поняла. «Меня беспокоит не то, что он ошибается», — сказала я. «Меня беспокоит, что он... что...» Но он не ошибается. Или, по крайней мере, он что-то нащупал. Я села. «Ты хочешь сказать?» Я встала и заходила туда-сюда, а спавший близнец проснулся и снисходительно поглядел на меня. Кэл и Вин шепотом посовещались, и, похоже, решение далось им с трудом. «Что ты хочешь сказать?» — повторила я. В его словах есть некий элемент убедительности, теперь говорил недавно проснувшийся близнец. «Неужели ты хочешь мне сказать...» «Нет, я ничего не собираюсь тебе говорить». Его голос был бесстрастен. Другой близнец посмотрел на него, потом на меня, сконфузился. «Ты просила нас приглядеть за ним, и мы приглядываем, и приглядывали. А заодно изучаем кое-что из того, о чем он говорит. При всей своей эксцентричности Скайл не дурак, и нет никаких сомнений в том, что этот хозяин...» Он посмотрел на своего близнеца, и вместе они сказали: «Сур Тэш Эчер». Половина Кэл Вин, которая говорила до этого, продолжила: «Определенно следует очень странной стратегии». Голая, я стояла у края кровати и смотрела на них. Один лежал на спине, глядя на меня, второй сидел, подтянув колени к груди. Признаю свое поражение. Я пыталась придать этим событиям некую структуру. Я просто не знаю, как это произошло. Может, причина в том, что я была недостаточно внимательна, или в том, что это случилось на самом деле. Но почему-то мой рассказ не хочет становиться таким, каким я хочу его написать. На улицах Послограда собирались толпы. Их центром, похоже, был Валдик. Теперь Валдик излагал теории моего мужа. Скайл даже в одержимости оставался человеком проницательным. «Валдик Друман теперь в центре всего?» — переспросил Кэл Вин. «Валдик? В самом деле?» «Знаю, звучит неправдоподобно», — сказала я. «Что же, он взрослый человек и сам сделал свой выбор?» «Все не так просто». Я понимала, что Кэл Вин правы и не правы. Большинство послоградцев ни о каких таких дебатах знать не знали и думать не думали. Остальные в массе своей сочли бы их несущественными, успокоив себя тем, а это и правда успокаивало, что хозяева не лгут, что бы там ни плела кучка взбалмошных сравнений. Для тех, кто знал о праздниках лжецов, пара-тройка хозяев, исполненных решимости раздвинуть возможности языка, была слишком туманным явлением, чтобы представлять собой проблему, особенно моральную. А значит, доля граждан Послограда, верящих в такую чушь, была смехотворно мала. Однако она все время увеличивалась. Валдик разглагольствовал в галстуке о природе сравнений и роли языка. Говорил он путанно, но трогательно и страстно. «Нигде больше нет ничего похожего», — говорил Валдик. «Во всей вселенной нет другого такого языка, в котором каждое слово — правда. Только представьте, что это значит — потерять такую редкость». «Ты нечестен с Валдиком», — сказала я Скайлу, в один из его редких визитов в бывший наш дом. «Черт, он уже не ребенок, а Виса», — ответил он. Он собирал одежду и бумаги и даже не взглянул на меня, роясь в шкафах. Он сам знает, что ему нужно. Когда я шла мимо руин, мне в руки сунули листовку из дешевой нанотехнической бумаги, над которой, едва я ее развернула, вскочила голограмма. Я вздрогнула. На моей ладони стояла голова Валдика с яблоко величиной. «Друман», — гласила она, — «в борьбе против лжи». Время и место не в галстуке, а в каком-то маленьком зале. После этого я еще не раз замечала объявления об этой и подобных встречах на рекламных экранах, где они появлялись закодированными или в виде хакерских надоедливых голограмм. Я сходила туда. Думала, что встречу с Кайло, но его не было. Я стояла в заднем ряду. Валдик надел проектор, и голограммы с его изображением беспорядочно замелькали по всему помещению, как атмосферные помехи. В передних рядах я увидела Шаниту, Дариуса, Хассера и другие сравнения и тропы. Валдик проповедовал. Оратор он был неважный. Понятия не имею, как при его посредственности он ухитрился собрать столько сторонников. Наверное, из-за штиля. Религиозные глупости так и сыпались из него. Два голоса, но одна истина. Ибо что есть истина, как недвойственность, раздвоенность, существующая не как конфликт, но как две формы одной правды? И так далее. Зал не был заполнен и на четверть. Пришли снисходительные друзья, любопытствующие, изгои других культов. Ассамблея безнадежных и скучающих. Когда я пришла домой, Скайл общался с кем-то в сети. При виде меня он фальшиво улыбнулся, а потом повернулся так, чтобы я не могла видеть движение его рта. Я подумала, что если снять Валдика с должности, на которую он сам себя назначил, и тем самым лишить Скайла его орудия, в этом я была убеждена, не излечится ли он от своей мании? «Что мы можем поделать?» — сказал Келвин. «В этих собраниях нет ничего противозаконного. Вы можете поделать все, что захотите». «Ну, мы могли бы задержать Друмана в административных целях, но неужели тебе и в самом деле это нужно?» «Да», — сказала я. «Хотя, разумеется, ничего подобного мне не было нужно, да и они не стали бы этого делать». «Слушай», — сказали они, — «успокойся. Мы приглядим за Скайлом. Мы проследим, чтобы с ним ничего не случилось». Это они исполнили. Хотя совсем не так, как я предполагала.